Солнечный луч разбудил Танюшку. Не открывая глаз, она тихонько, но с наслаждением потянулась, негромко пискнула от удовольствия и открыла глаза. Она лежала поближе к выходу. После того, как в пещере чуть ли не полдня горел чудовищный костер, выжигавший сырость и запахи, там все еще было слишком душно. Олег спал рядом, на левом боку, вытянувшись под одеялом, спрятав под него руки и пригнув голову к груди. Солнце очертило на загорелых скулах лучшего на свете мальчишки легкие ломаные полукружия тени от ресниц. Тени дрожали. Олегу снился сон. Танюшка прислушалась, улавливая тихое, ровное дыхание. Дыхание здорового, сильного человека. Она почувствовала, что на глаза навернулись слезы. Сами собой. Неужели его убьют? Вот просто возьмут и убьют, и все. Она чуть повернула голову. За кустами перед пещерой сидели, обнявшись, Колька с Валюшкой Северцевой. «Часовой!» — усмехнулась Танюшка и представила себе Олега нагишом, стоящего перед нею с опущенными руками, как он закусывает губу и тихо, беспомощно как-то выдыхает, когда касаешься его там, как сглатывает, как его тело отзывается на ласки. Вернувшись взглядом к Олегу, она увидела, что он смотрит на нее внимательными веселыми глазами, как будто подсмотрел мысли. «Ну что?» — спросил он негромко. «Встаем?» «Хорошее место для зимовки», — отметил Сергей. Он так и остался Сергеем, а вот Сережку Лукьяненко все чаще и чаще называли просто Серым. Посмотрел на меня искоса. «Ты ведь зимовать здесь решил?» «Решил», — кивнул я, — «только сначала хочу убедиться, что Урса нет поблизости, и в отдалении тоже. Пойдешь на юг, в разведку?» «Пойду», — пожал он плечами, — «почему бы и нет?» Мы неспешно шагали вдоль ручья, посматривая кругом. В ручье шныряла туда-сюда крупная форель. «Как у тебя с Ленкой?» — поинтересовался я. Сергей выставил большой палец и подмигнул, и вдруг посерьезнел. «Знаешь», — тихо сказал он, — «мне недавно приснился такой странный сон. Рубленый дом, большой такой зал, горят факелы, огонь еще горит в очаге посреди зала. Я сижу в кресле, а Ленка рядом со мной, кругом еще какие-то люди сидят на лавках вдоль стен, и ты стоишь у огня и что-то говоришь. Я не помню, что...» Сергей запнулся. «Но мне во сне было плохо, словно я предал кого-то». «Сны, сны», — усмехнулся я. «Сны нам снятся разные. Посмотри лучше, как красиво». «Красиво», — согласился Сергей, но тут же вновь озаботился. «Вадим-то ходит, как каменный гость. Вот Наташка с...» Но он все-таки удержался. «Наташка?» — повторил я. «Да не, ни при чем тут Наташка. И Вадим ни при чем, и даже Франсуа ни при чем. Это просто жизнь такая сложная». «Сложная», — эхом откликнулся Сергей. «А если бы Танюшка?» Я посмотрел на него внимательно и тяжело, но Сергей не отвел глаз. «Это жизнь такая», — сказал он, и мне почудилась в его голосе насмешка. «Она нравится Джеку, ты знаешь?» «Да», — ответил я. Вот тут Сергей удивился. «Да выпучивание глаз». «Да? Ну ты силен, братишка. Или ты так уверен в своей неотразимости?» «Я уверен в Танюшке», — тихо сказал я. «Понимаешь, в Танюшке. Больше, чем в себе, в тебе и во всем остальном, вплоть до того, что земля круглая». «А что, если здесь она плоская?» — задумчиво, но как-то очень серьезно спросил Сергей. «И солнце вращается вокруг нее. Это Серый рассказывал такую историю вроде сказки про солнечного котенка. Он говорил, что хотел написать такую книжку. Ты что, не слышал?» «Да спал, наверное», — вздохнул я. «А при чем тут котенок?» «Он стал солнцем для одного мира. Ну, долго рассказывать. А все-таки точно, тут очень красиво. Смотри, козы!» Большое стадо горных коз цепочкой пробиралось повыше нас через редкие кусты по обрывистой тропинке. Краем глаза я увидел в руке Сергея метательный нож. «Спорим?» — шепнул он. «С одного броска!» «Спорим!» — я достал из перевязи один из своих ножей. «С одного броска!» «Посмотри, как блестят бриллиантовые дороги, послушай, как хрустят бриллиантовые дороги, смотри, какие следы оставляют на них боги. Чтоб идти вслед за ними, нужны золотые ноги. чтоб вцепиться в стекло. Нужны алмазные когти. В дневном свете язычки костра, танцующие на сухих до звонкости дровах, были почти невидимы. Жареной козлятиной пахло на весь лагерь. Мне перебивала аппетит Ленка Власенкова, зудевшая о предстоящей зиме. Спорить с ней было трудно, зима в самом деле предстояла и готовиться было нужно, поэтому я слушал и кивал. «Раньше начнем готовиться, сытнее зимой пожрем». Подвела итог Ленка и ухватила кусок козлятины. «Здесь таких удобных пещер, как в Карпатах, нет, но в дальнем закутке вполне можно кое-что хранить уже сейчас, там прохладно». «Ну ладно, хорошо, завтра же начнем запасаться», — согласился я. «Сегодня», — уточнила Ленка. Я развел руками. «Ну когда сегодня?» «Когда хочешь», — отрезала она, — «но сегодня». «Но деньги вперед!» — пробормотал я и встал. «Ну хорошо, сейчас распоряжусь. Эй, добровольцы на охоту есть?» Добровольцы имелись, как всегда. Буквально за 10 минут мне удалось разогнать по делам весь лагерь. Я даже сам не ожидал. То ли все тоже озаботились состоянием запасов, то ли просто увидели в этом возможность смыться подальше от начальственного ока. «Ничего себе!» — сказал я в пространство, растерянно озирая очистившийся плацдарм. «Это я так всем надоел?» — я поразмыслил и решил. «А ну и ладно!» Я взобрался на скальный выступ, бросил под куст куртку, улегся на нее и, закрывая глаза перед тем, как уснуть, весело фыркнул. Я проснулся от ощущения чьей-то близости и, слегка приоткрыв глаза, увидел над лицом ладонь, защищавшую меня от солнца. Спал я, кажется, долго, тень сдвинулась в сторону и, повернув голову, я разглядел Танюшку, удобно сидевшую рядом. Она улыбнулась и, заметив, что я проснулся, пошевелила пальцами, а потом слегка щелкнула меня в нос. «Ты не ушла?» — улыбнувшись в ответ, спросил я. «Я пришла!» — ответила она, откидываясь спиной к камню. «Я петрушку нашла, нарвала целый мешок и разложила сушить. Ты уже долго спишь, знаешь?» «Не знаю». Я поднес глазам часы, которые уже давным-давно ставил на глазок и не был уверен, что они идут правильно. Но время они отмеряли честно, и я увидел, что в самом деле сплю больше 3 часов. «Ого!» «Устал?» — тихо спросила Танюшка. «Немного», — признался я. «Ничего, отдохну немного и приду в себя», — я подумал и признался. «Знаешь, у меня какое-то ощущение, как будто краем глаза видишь движение, поворачиваешься, а там ничего нет. И опять мерзкое чувство, Тань». Я потянулся и добавил: «Редкостно мерзкое. Или я что-то упустил, или где-то ошибся, или что-то еще случится». «Олег!» Вопль был такой, что я даже не сразу понял, кому принадлежит голос. И прежде чем я успел вскочить на выступ, взлетел Олег Фирсов. Глаза у него были бешеные, в руке волонка. «Скорей! На наших напали!» «Приехали!» — буркнул я, вскакивая.